жаль. Если я в кабе, то что же? И кажется, забрел в тупик, и нет из этой западней пути побед. Ты знаешь, что средство есть одно, быть сильней всего того, что гнетет и давит, тобой пытаясь править. Средство есть одно, выше будь на дюйм и реже воспоминаниям предавайся прежним. Надежды не теряй всегда. Плохое унесут, сотрут года. Все сполна постичь, ну что ж. Много лучше все ж, чем ложь. Ты давит, тобой пытаясь править. Ты себя уж лучше не тревожь. Чаще будет день темнее ночи. И то, что вроде бы в руках, отнюдь мираж. Такое может быть не раз, не два.